Надежде Васильевне казалось, что борьба ее с мужем дастся ей легче. Она не считалась его страстью. Она судила по себе. Коли польстился на другую, на простую девку, какая уж тут любовь? В страдания его она не верит, и никакой цены в ее глазах не имеет его мучительное чувство, эта жгучая жажда обладания ею во что бы то ни стало. Эта стихийность, не подвластная ни рассудку, ни воле. Поэтому ее только озлобляют безумные признания, слезы и домогательства Мосолова. Он упрекает ее в бессердечии. Разве она не видит, что от него тень осталась за этот месяц? Он сам не свой, все из рук валится. С его мужской точки зрения он так мало виноват перед нею. Каприз минуты, пьяная прихоть. Можно ли за это карать? Стоит ли отталкивать любящего человека? Не верю, нет любви. И о чем тебе горевать, Сашенька? Мир широк, женщин много, выбирай любую. Ты одна нужна мне, твердит он, ловя ее руки запекшимися губами, обнимая ее всю воспаленным взглядом. Полно. Нынче я нужна, завтра понадобится другая. Неужели тебе не жаль меня? Тебя? Нет. Ты-то меня пожалел? Ведь у меня в душе все сгорело от горя. Одна зола, как на пожаре, осталась. А если и выросло теперь что-то новое, как та изумрудная травка, вспоминает она с внезапным умилением. Ты тут ни при чем. Своей дорогой иду. Куда? Не знаю. Но чувствую, что на простор выхожу. И не надо мне этой тюрьмы, в которой я с тобою маялась. Бросить хочешь? Нет. Верочке семья нужна, отец нужен. Не для того замуж шла, чтоб бросать тебя. Заболеешь — выхожу. Зарвешься опять — выручу. Работать будем вместе, как товарищи. Но чтобы опять на муку эту с тобой идти, на ложь и на грязь, довольно. Никогда не солгу, никогда не обману больше, клянется он. И сам в эту минуту верит искренно своим словам. Довольно, Саша, не унижайся напрасно. Зла на тебя нету, но и любви прежней нету. Сам убил ее. Пеняй на себя. Он в отчаянии хватается за голову, потом вдруг падает на ковер и начинает по нему кататься. Рвет на себе волосы, истерически рыдает. «Поля, Поля, воды, капли!» — испуганно кричит она. Становится на колени, смачивает его лоб мокрым полотенцем. Он ловит ее руки, смотрит ей жалобно в лицо, плачущими глазами. Но ее уже не трогают его слезы и горе. То, что выросло на пепелище ее души, так дорого ей, что нет у нее сострадания к этому больному от любви человеку. Ночью та же мука. Он сорвал крючок у ее двери, и опять пришел страшный, мстительный, готовый на насилие. Уже не молящий, а требующий своего права. Она зло смеется ему в лицо. Какое право? Она тоже имела право на его верность. А что он сделал с ее сердцем?